Глава 14. Алиса. Мое намерение не торопиться, пока Симон находится в статусе клиента, рассеялось как дым. У него самые проникновенные глаза, которые я когда-либо видела. Он прямо-таки затянул меня взглядом и больше не отпустил. А этот вроде бы безобидный танец стал самым невероятным флиртом в моей жизни. Там, где Симон касался меня руками, у меня до сих пор покалывает и пощипывает. Сомневаюсь, что он не заметил моей гусиной кожи. Это значит, что он знает, как его прикосновение действует на меня. Вот черт. Думаю, когда я вернулась за наш столик и села рядом с Каллой, мое лицо пылало. Они с Лео, которая положила глаз на этого Алекса, многозначительно переглянулись. От этого мои щеки раскраснелись еще больше. Так, пожалуй, достаточно. Мне срочно нужно освежиться. «Что будете пить, я угощаю», — предложила я. Лео радостно захлопала в ладоши. «Тогда, думаю, пришло время шотов. Текила?» Я вопросительно посмотрела на подруг. На Симоне я задержала взгляд ощутимо дольше. «Господи, но почему он такой обалденный красавец? В этом белом, облегающем лонгсливе, который не только подчеркивает его мускулистое тело, но и его темные глаза. Но после его рассказа, что ради бабушки он стал учиться танцевать, он бы, наверное, понравился мне и в костюме губки Боба». «Текила всегда хорошо», — утвердительно ответила Калла. «Итак, кто будет?» — спросила я. Все, как в школе, подняли руки. «Хорошо, тогда...» «Давай я закажу», — перебил меня Симон. «Во-первых, будет быстрее, если я сам смешаю напитки. И, в-третьих, мне положена скидка как работнику». «А во-вторых, что?» — усмехнувшись, спросил его дружок. Тут только я поняла, что Симон перепрыгнул от первого к третьему и тоже улыбнулась. Симон тоже развеселился, чем еще раз доказал, что ему не чужда самоирония. А во-вторых, вот что. Ты, Алекс, чертов душнила. Душнила, который умеет считать. До трех. Ух ты! Не менее метко поддел он Алекса. За твое высокое мастерство ты достоин двойной текилы. Как минимум. Если на то пошло, я тоже умею считать до трех. Сухо заявила Лео. Она отдала свой стул Алексу, а сама села к нему на колени. Она всегда так делает, когда ей кто-то нравится. И чисто внешне Алекс соответствует ее типажу. Высокий, накачанный, брюнет. Описание, в принципе, подходящее и Симону. «Мы все умеем, не так ли?» Весело воскликнула Калла, и Симон направился в бар. Только он ушел, как Калла придвинулась ко мне со своим стулом. Мне сразу стало ясно, что, а точнее, кто ее интересует. Мне не хотелось говорить о нем в присутствии друга Симона. Пусть он и занят Лео, поэтому я сделала вид, что мне нужно в туалет. Калла, естественно, пошла со мной. «Итак», — начала она, когда мы встали в небольшую очередь возле дамских кабинок. «Итак что?» — прикинулась я дурочкой. «Это и есть тип с единорогом». «Откуда?» «Лео». «Ну, конечно, кто еще? Но поскольку я все равно собиралась рассказать о нем Кале, самое позднее завтра за ужином, на Лео я не сержусь». К тому же ответ очень простой. Можно не изобретать сложных конструкций. Да, это Симон Единорог. А что это было на танцполе? В ее темных глазах сквозило любопытство. Немного напомнило сцену из классного мюзикла. Смотреть на вас было одно удовольствие. Вздохнула она и мечтательно приложила руку к груди. Классный мюзикл я никогда не видела. Я пожала плечами. «Сама не знаю, что это было, но уж точно не диснеевский фильм для подростков». «Ну, вы здорово смотрелись вместе. Как будто заранее отрепетировали». «Не репетировали, Калла. Знаю только, что он мне, наверное, немного нравится. И это черт знает что», — добавила я жалостливым тоном. «Но он же не всегда будет твоим клиентом». Калла знает больше, чем я думала, и она, безусловно, права. «Понимаю, но это как если бы тебе под нос сунули твою любимую шоколадку и сказали... «Открыть сможешь только через 3 недели». Ярко накрашенные губы подруги сложились в кривую многозначительную улыбку. «Ух, похоже, ты действительно запала, если готова открыть его прямо сейчас». «Это метафора», — поспешно поправила я. Хотя во время танца я и правда была готова на любое продолжение. Один только его запах — фруктовый, слегка терпкий. Какое-то сложное сочетание ароматов свежепастированного белья, лосьоны после бритья и... его собственного запаха. Подруга посмотрела на меня, подняв бровь. Тем временем подошла наша очередь. «Точно? Ты бы видела свое выражение лица, когда вы вернулись за столик». «Это Меня просто мучила жажда. Скорее, голод. Дверь одной из кабинок открылась, оттуда, шатаясь, вышла блондинка со стеклянными глазами. Я воспользовалась этой возможностью уйти от разговора с Каллой и спросила. «Тебе надо, или я пойду первая?» Вернувшись в зал, мы обнаружили на столе шоты с текилой, двойные, которые показались мне тройными. «Чем тебя отблагодарить?» — спросила я Симона, пока не забыла, пока я еще не совсем пьяна. А это, с большой вероятностью, изменится в течение ближайшего времени. Шел второй час ночи. «Спасибо, будет вполне достаточно», — ответил он с усмешкой, от которой показался мне еще красивее. И прежде чем его чары подействовали на мои колени, я быстро села на стул напротив него и поблагодарила. «Следующая порция тогда за мой счет. Сделаем ротацию», — предложила Лео, и все закивали. Подняли стаканчики, и тут Калла неожиданно выдала тост. «За ваши успехи, Лео и Лиса. Я чертовски за вас рада». «И за твой приезд», — в унисон ответили мы с Лео. И тут же прыснули. Наш тост прозвучал так, будто был заготовлен заранее. Калла тоже засмеялась. Симон, улыбаясь, насыпал немного соли на тыльную сторону ладони, взял ломтик лимона, затем передал все это мне. «Очень хорошо, потому что иначе я бы выпила текилу просто так, а это довольно противно. Тут уместно было бы спросить, зачем вообще пить эту штуку?» Но я спросила о другом, более насущном. «В каком порядке это делается?» Я взяла лимон и обвела всех присутствующих вопрошающим взглядом, остановившись на Симоне. «Посыпать, лизнуть, взять в рот лимон?» «Почти», — ответил он. «Первая — соль, второе — текила, третье — лимон. Если засомневаешься, смотри на меня и делай, как я». И подмигнул. Очередность этих действий — не бог весть какая премудрость, но я последовала шутливой рекомендации Симона. А зря. Поскольку то, как он слизнул соль, выпил текилу и взял в рот лимон, и как облизал себе после этого губы, заставило меня ощутить в животе жар, не имевший ничего общего с крепким алкоголем. Вторую порцию текилы, за которую обещала заплатить я решаю пить, глядя в другую сторону. Мой план идет прахом, не могу оторвать взгляд от Симона, и все тут. Когда он смеется, когда говорит, когда слушает меня или кого-то другого, когда травит байки, от которых мы, девчонки, покатываемся со смеху. Хотя порог сдерживания смеха с каждой порцией текилы все ниже. Когда дело доходит до пятой, я беру паузу. Симон закончил после четвертой, и то, что он не уходит в отрыв окончательно, мне тоже нравится. «Кстати, мне жаль, что в покет-бар тебе пришлось столкнуться с расизмом», — обратился Симон к Алле. Алиса?» Тут я чуть не подавилась водой, которую теперь пила, чтобы разбавить спирт в крови. Он чуть не назвал меня радугой. Надо ли мне обратить на это внимание? Будут ли присутствующие выспрашивать, что за радуга? Но Симон тем временем продолжил. «Рассказала мне об этом придурке-расисте, который не пустил тебя в бар. Надеюсь, сегодня тебе тут нравится». «Так мило, что ты об этом говоришь, Симон. Спасибо. И да, мне очень-очень нравится. Пока не нужно опрокидывать в себя очередную текилу». Она, как и я, растягивает слова и вздыхает. «Колы?» Симон пододвинул ей через стол свой полный стакан. «Угощайся, я еще не пил». «Окей. Если он немедленно не прекратит быть таким чертовски обаятельным и внимательным, я или пристану к нему с недвусмысленными ласками, или мне придется уйти. Но терпеть это выше моих сил». «Спасибо». Калла взяла стакан, и по ее глазам было видно, что и на нее распространились его чары. Она отпила колы, и тут засветился экран ее телефона. Судя по улыбке подруги, сообщение могло быть только от Яспера. И пока Калла набирала ответ, внимание Симона было безраздельно приковано ко мне. «Я все хотел спросить, ты сегодня что-то отмечаешь?» Я гордо кивнула. «Расскажешь?» Он положил руки на стол, немного подался вперед и заглянул мне прямо в глаза. Заинтересованно и в которой уже раз столь проникновенно, что у меня возникло ощущение, что он вполне может заглянуть мне в голову и найти там ответ. «Ты ведь знаешь, что я рисую, и...» Я подумала, как сформулировать покороче, затем продолжила. Одна галеристка обратила внимание на некоторые мои работы и предложила выставить их у себя. Говоря это, я старалась не думать ни о Бекке, ни о папе, ни о маме. Надо признать, в пьяном состоянии мне это удалось гораздо легче, чем в трезвом. «Так я, получается, сижу рядом с селебрити?» «Так и есть, но...» Я приложила палец к губам. «Только между нами». Мы рассмеялись, после чего Симон опять посерьезнел. «Звучит круто. Сейчас столько художников, далеко не все добиваются чего-то подобного. Так что можешь чувствовать себя на высоте. Поздравляю, Радуга». «Радуга» он произносит так тихо, что никто, кроме нас, этого не слышит. От его искренних слов у меня перехватило дыхание. Ведь того же примерно я ждала от папы. Такого признания моего таланта, моей страсти и успеха. «Спасибо», — выдавила я. И чтобы он не видел, как его слова, человека, которого я едва знаю, берут за душу, я спряталась за стакан с водой и запила, застрявшей в горле ком. «Лео, Лиса!» Я поставила стакан на стол и посмотрела на Каллу. «Вы не рассердитесь, если за мной заедут уже сейчас?» — спросила она. Я автоматически посмотрела на часы на руке и, к своему удивлению, обнаружила, что уже почти 3 утра. Не успела я ответить согласием, как Лео меня опередила. Последние полчаса от нее только и было слышно хихиканье. Они все время переговаривались с Алексом. Мне совсем не интересно, что они там нашептывали друг другу на ушко. Честно сказать, я тоже не собиралась задерживаться надолго. «Я тоже буду собираться». Услышали мы, как нетрудно догадаться, от Алекса. «А ты как?» Симон вопросительно посмотрел на меня. «Тоже уходишь? Или, может, пойдем куда-нибудь еще? На Рипербане на той неделе открылся новый клуб. Можем туда, если хочешь». Я помедлила, хотя уже знала ответ. «Да, хочу».